Мне пока еще трудно оценить все значение моего спуска вниз и пребывания в чреве Спиранцы. Благом ли было оно или злом? Это требует серьезнейшего расследования, для коего в настоящее время не хватает важных улик. Надо сказать, что воспоминание о кабаньем болоте внушает мне сильную тревогу, ибо пещера имеет явное сходство с ним. Но не являлось ли извечно зло карикатурой на добро? Не подражал ли Богу Люцифер на свой лад, гримасничая и кривляясь? Так что же для меня пещера — новая соблазнительная ипостась болота или же решительная противоположность ему? Неоспоримо ведь, что пещера, как и болото, возрождает призраки былого, мечтательные воспоминания о младенчестве, в которые я погружаюсь по ее милости, не имеют ничего общего с ожесточенной ежедневной борьбой за то, чтобы поднять Спиранцу на елико, возможно, высокий уровень цивилизации. Но если болото почти всегда преследовало меня образом моей сестры Люси, нежного эфемерного существа, не жилиться на этом свете, то пещера возрождает передо мной благородный и строгий облик матери, завидное покровительство. Мне чудится, будто ее великая душа, желая прийти на помощь своему попавшему в беду ребенку, воплотилась в самой Спиранце, дабы спасти и прокормить его. Разумеется, испытание это тяжко, а возврат к свету еще мучительнее, чем добровольное мое заточение во мраке. Но мне хочется видеть в этой благожелательной строгости острого характер моей матери, которая не признавала успеха, если он предварительно не был подготовлен и как бы заранее оплачен тяжкими усилиями. И сколь же я утешен этим опытом. Отныне жизнь моя зиждется на фундаменте замечательной прочности, скрытом в каменном сердце острова, и прочность эту питают дремлющие там до поры до времени силы. Прежде, с раннего детства, характер мой отличался неуверенностью, неустойчивостью, порождавшими смутные страхи, тоску и отвращение. Я утешался мечтами о доме, доме, где смогу окончить свои дни, и почему-то всегда представлял его себе сложенным из массивных гранитных плит, неколебимо стоящим на мощном каменном же фундаменте. Нынче я уже не мечтаю о таком, у меня больше нет в этом нужды. В Евангелии говорится: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 14. Никогда еще божественное слово не звучало столь верно, как в моем случае. Пещера явилась для меня не только незыблемой основой, на которой я могу отныне строить свою несчастную жизнь, а на возврат к утраченной невинности духа, которую каждый из нас тайно оплакивает в глубине своего сердца. Она же чудесная примирительница покоя, царящего в темном материнском чреве, и покоя, царящего во мраке гробницы, по ту и по эту сторону жизни. Робинзон еще несколько раз побывал в своей нише. Однако сенокос и сбор урожая, с которыми нельзя было медлить, отвлекли его от этих посещений. Собранного зерна и сена оказалось так мало, что Робинзон всполошился. Разумеется, ничто не угрожало ни его жизни, ни существованию стада, имевшегося на острове с лихвой хватало на прокорм всех его обитателей. Но скудость этого урожая нарушила неуловимые скрытые связи, соединявшие Робинзона с Спиранцей. Ему казалось, что та новая сила, которой налились его мускулы, та ликующая радость, что побуждала каждое утро затягивать громогласный благодарственный гимн, та счастливая бодрость, заряжавшая его в глубинах пещеры, черпались им из жизненных соков Спиранцы и, быть может, опасно истощали ее скрытую энергию. Щедрые дожди, обычно благословлявшие эту землю после тяжкой жатвы, нынче упорно не проливались. Лишь нависая свинцовыми тучами, пронизанными сполохами молний, в угрожающе мрачном, но скупом на влагу небе. Портулак, посеянный на нескольких акрах поля и дававший сочные мясистые листья для салата, неожиданно засох на корню, не успев дозреть. Многие козы окатились мертвыми козлятами. Однажды Робинзон заметил облако пыли, поднятое семейством пикари, пробиравшихся через трясину на восточной окраине острова, и заключил из этого, что болото высохло. Сей факт доставил ему огромное облегчение, но вскоре полностью иссякли оба источника пресной воды, и теперь ему приходилось забираться в самую гущу леса, чтобы запастись водой из оставшегося там ключа. Этот последний родник, скупо источавший воду, прятался у подножья пригорка посреди лужайки. Деревья стали поодаль, словно в этом месте остров подобрал свою зеленую мантию. Робинзона охватывало бурное ликование, когда еще не ощущая, но лишь предвкушая жажду, он спешил к тоненькой серебристой струйке, припадая жадными губами к роднику. Чтобы поскорее вобрать в себя живительную влагу, он жмурился и мычал от наслаждения. И перед его внутренним взором вставала заповедь Моисеева: «Я выведу вас в землю, где течет молоко и мед». Исход, глава 3, стих 17. И однако Робинзон не мог более скрывать от себя, что если в его воображении мед и молоко текли рекой, то Спиранса, напротив, явно оскудевала. И та непомерная материнская щедрость, которую он ожидал от нее, быстро шла на убыль. Дневник. Итак, решение принято. Вчера я вновь укрылся в своей нише, но это будет в последний раз. Я уже признал свою ошибку. Нынче ночью мне, погруженному в полузабытье, не удалось сдержать семя извержения. Я едва успел защитить ладонью узкую в два пальца шириною расщелину в глубине ниши, самое потаенное, самое интимное из всех отверстий Спиранцы. Слово евангелиста о детях опять пришло мне на ум, но на сей раз оно прозвучало угрожающе. «Ибо таковых есть Царство Небесное». Какое ослепление побудило меня кичиться младенческой невинностью! Я взрослый мужчина, в полном расцвете сил, и должен по-мужски принимать свою судьбу. Мощь, которую я черпал в недрах Спиранцы, была опасной платою за отступление к собственным моим истокам. Да, конечно, я обрел здесь покой и радость, но ведь я раздавливал своей тяжестью эту землю-кормилицу, и Спиранса, беременная мною, не смогла больше производить что бы то ни было. Так прекращаются менструации у будущей матери. Но что еще хуже, я сквернил ее своим семенем, этими дрожжами жизни. Страшно подумать, какое чудовищное тесто может взойти на них в огромной печи острова, пещере. Я воочию вижу, как Спиранса, словно гигантский пирог, разбухает, вздымается, расползается по поверхности моря и, наконец, испускает дух, сперва извергнув из себя некоего монстра, плод кровосмесительной связи. Я проник в святая святых матери